Глава третья. Вечерний Шанхай. 2 августа 2035 года. Шанхай. Нефритовая империя. Воздух Шанхая обжег легкие не жаром, а ледяной, стерильной чистотой, смешанной с уже привычным мне магическим озоном, сладковатым дымком благовоний и едва уловимым ароматом цветущих где-то неподалеку нефритовых лотосов. Выйдя из шаттла, привезшего нас с Цейлона из порта, я замер, пытаясь перевести дух. Глаза, за последние недели привыкшие к выжженным солнцем пустыням и грязным трущобам Мумбаи, отказывались верить в открывшийся им вид. Илона стояла рядом. Ее пальцы впились в мой рукав. «Мамочка!» — выдохнула она, и в ее голосе не было ничего, кроме чистого изумления. Даже я, повидавший немало необычного и прекрасного за свою жизнь в мирах Титаноса, был вынужден признать. Шанхай умудрился меня удивить. И еще как. Город вздымался в багровеющее от заката небо не просто небоскребами. Это были живые скульптуры из света и энергии. Хрустальные спиральные башни, оплетенные пульсирующими биолюминесцентными лианами, по которым струились реки чистой магии. Изумрудные, сапфировые, аметистовые. Они питали парящие в воздухе целые острова-сады, с которых свешивались водопады из лепестков вишни, испаряющихся, не долетев до земли, в облака серебристой пыльцы. На зданиях висели гигантские голографические рекламные баннеры, которые показывали не товары, а целые сюжеты, танцующие фигуры из света, пейзажи далеких планет, сложные магические формулы. Воздух над скоростными проложенными между высотками магистралями дрожал от бесшумных мобилей, оставляющих за собой лишь легкие разноцветные шлейфы с конденсированной магией. Над широкими идеально чистыми проспектами бесшумно скользили роботы-доставщики, а тротуары были сложены из самоочищающейся смарт-керамики. На улицах то и дело встречались сотканные из радужного пара скульптуры, разыгрывающие сцены из древних мифов Нефритовой империи. Маги, воины, титаны, родовые существа, армии и драконы переплетались в невероятных постановках, заставляя людей ахать и хлопать в ладоши. Воздух звенел от тихой, мелодичной музыки, исходящей от самих зданий. Горожане в одеждах из умного шелка, меняющего цвет в такт их настроению, двигались с невозмутимой грацией. Их лица были спокойны, а глаза светились уверенностью и силой. Ничего общего с социальным расслоением Индии и забитыми жителями нижних ярусов Мумбаи. Тут все ощущалось иначе. Взаимное уважение и... безопасность? «Это даже словами не описать», — прошептала Илона, и ее золотые глаза широко распахнулись. «Я думала, что Москва — это вершина удобства, технологии и магии, но это... это другой мир». «Похоже, мы попали в будущее», — усмехнулся я. «Мои энергожгуты, спящие в энергетике, и обычно напряженные, после событий последних месяцев-то, слегка ослабили хватку, сбитые с толку этой неестественной, тотальной гармонией». Где-то высоко в небе, почти сливаясь с сияющими потоками энергии, я чувствовал две знакомые энергетические точки — Хугин и Мунин. Мои два таких разных и похожих одновременно ворона кружили в воздухе. Мы шли дальше, от вокзальной площади до района высоток. От гигантских деревьев, стволы которых были сплетены из меди и живого дерева, пахло озоном и медом, а фонтаны изолированного света вокруг них били в такт какому-то незримому ритму. «И что теперь?» — тихо спросила Илона. «Просто встретимся с твоим дедом? Где он нас ждет?» «Где-то в парке на одном из небоскребов», — ответил, с трудом отрывая взгляд от парящего в небе светящегося карпа размером с дирижабль. «Фантастика. Он приходит туда каждый вечер и сидит до рассвета. А потом?» «Будет видно». «Для начала нужно добыть информацию о древнем городе Янчен». «Я тебе и так могу о нем рассказать». «О его истории знаю, но ты не в курсе, охраняется ли он, как туда добраться, какие вокруг маршруты, патрули и все в таком духе. Верно, дорогая?» «Верно», — была вынуждена согласиться Илона. «Без линз и спутников живется не так удобно, как раньше. И без нормальных планшетов и лаптопов. «Что поделать?» — вздохнул я. «Приходится выбрасывать все, чтобы не попасться в руки охотникам императора». «Мечтаю вернуть старые добрые деньки, когда нашей главной проблемой была реклама лавки». «Не поверишь, но я тоже», — чуть соврал я. «А что насчет тех тайников, о которых ты рассказывал? Тайников-пожирателей?» — опустив голос до шепота, спросила моя невеста. «На Туманный архипелаг точно надо будет заглянуть». Я тоже понизил голос, хотя гул города надежно скрывал наши слова. «Придется тоже для начала собрать информацию, но уверен, оно того стоит. Без чего-то подобного лезть в логово Курнаму, может, даже и перед Янченом стоит озадачиться новым усилением». Илона посмотрела на меня, и в ее взгляде читалась та же тревога, что потихоньку собиралась и во мне. «Ты думаешь, это сработает? Что мы успеем? Урнаму...» «Урнаму уже на шаг впереди», — перебил я ее, резко выдыхая. «Он знает, что я жив, и он знает, что я иду за ним. Сидеть сложа руки он не будет, однако доступ к ядру Ментухатепа он получил только после его смерти. Полагаю, до ядра Юя он тоже не сможет добраться, пока тот жив, так что... Время есть, но нам нужно двигаться быстро и тихо». Илона молча кивнула, понимая правоту моих слов. Мы свернули в чуть менее людный переулок, где гигантские голограммы уступили место традиционным фонарям в форме драконов. Вокруг витал запах жасмина и риса. То и дело у подножия высотных зданий, на самых первых этажах, нам встречались разные лавочки и крошечные заведения. Буквально на пару человек. Чифальни, бары, лапшевни, курильни. Но в отличие от Мумбаи, они расположились тут не беспорядочным, а произвольным образом. О нет, это были не грязные забегаловки, а чистые заведения, сохраняющие стилистику, культуру и дух старой нефритовой империи. Аттракционы как для туристов, так и для местных, как напоминание о прошлом. Мои энергожгуты, обычно лениво вившиеся вокруг запястий, сжались в напряженные пружины, сканируя пространство на предмет слежки. В какой-то момент они отреагировали на проблеск сканирующего заклинания с крыши ближайшего здания, мгновенно отразив его. И я мгновенно напрягся, однако быстро понял, что это городская система безопасности, а не неизвестный преследователь совета. Мы шли по проспекту, больше похожему на парк, где вместо деревьев росли кристаллические структуры, тихо напевающие на ветру многоголосые мелодии. Воздух вибрировал от энергии, исходящей от всего вокруг. Илона, кажется, немного оправилась от первоначального шока. Она шла рядом, внимательно вглядываясь в архитектурные детали. Людей и магико-технические приблуды, некоторые из которых казались натурально инопланетными технологиями. «Знаешь», — начала рыжая, и ее голос прозвучал задумчиво. «Здесь ведь на каждом углу история. Видишь тот мост?» Она кивнула на ажурную конструкцию, перекинутую между двумя небоскребами, по которой не ехали машины, а текли настоящие, живые реки света, переливающиеся всеми цветами радуги. «Кажется, на нем что-то написано», — прищурился я, пытаясь разобрать иероглифы, светящиеся на опоре. «До меня только что дошло. Это же мост спящего дракона. Его построили не инженеры, а 12 мастеров дзен под руководством императрицы Лин Шимэй в 1995 году. Говорят, они 7 лет медитировали на этом мосте, чтобы услышать песнь земли и неба, а затем возвели конструкцию за одну ночь силой совместного заклинания. Камни скреплены не раствором, а застывшей музыкой. Если приложить ухо к парапету в полнолуние, можно услышать шепот мастеров». Я посмотрел на мост новым взглядом. Теперь он казался не просто инженерным чудом, а чем-то живым и древним. Любопытное отношение к магии. Синергия с энергопотоками мира, значит? Даже немного жаль, что я переродился не тут. А эти фонари? Илона, оседлав своего любимого конька, историю, указала на изящные шары из матового стекла, парящие над тротуаром и испускающие теплый мягкий свет. Это нефритовые светлячки. Технологию их создания подарил городу старый мастер Ли еще в 80-х годах прошлого века. Внутри каждого настоящий светлячок, чье биение сердца усилено и трансформировано крошечными руническими схемами. Они живут столетиями в этом замкнутом цикле, а их свет успокаивает разум и отгоняет темные мысли. Говорят, уровень уличной преступности в Шанхае упал до нуля не из-за полиции, а благодаря этим светильникам. Я присмотрелся к ближайшему фонарю. Действительно, В его глубине мерцала крошечная нежная искорка жизни. Обалдеть. Страшно представить, какой объем работы нужно проделать, чтобы создать даже один такой светильник. Уж мне, как мастеру-артефактору, это ясно. Хотя можно использовать искры жизни людей, чтобы ускорить процесс. Тех же преступников, например. Конечно, подобное их убьет, но результат того стоит. «Здесь все такое?» — спросил я. «Все имеет двойное дно?» «Почти», — кивнула Илона. «Вот видишь тот небоскреб, что похож на стебель бамбука с золотыми листьями?» Я посмотрел на одну из самых высоких башен, чей шпиль терялся в низких облаках. «Бамбуковый посох. Его построили на месте древнего храма. Фундаментом служит запечатанный источник, который монахи охраняли веками. Инженеры не стали его уничтожать, перемещать или использовать. Встроили его в систему энергоснабжения здания. Вся башня работает на древней силе, а золотые листья на фасаде — это на самом деле излучатели, которые стабилизируют поток и не дают ему вырваться наружу. Направляют излишки на оснащение энергией всех соседних районов. И знаешь, что самое ироничное?» «Что?» «Я слышала, что в подвале здания до сих пор живет последний монах из того храма. Якобы следит за чистотой энергии. Его зовут Стражем Розетки». Я лишь фыркнул на эту шутку. «А вон там?» Илона, распаляясь все больше, указала на обширную площадь, где толпы людей наблюдали за гигантскими, но почти бесшумными фонтанами, струи которых переплетались в сложные мистические узоры. «Площадь молчаливого водопада. Вода в этих фонтанах заряжена заклинаниями памяти. Каждый вечер сюда приходят старики, чтобы записать свои воспоминания в воду, а молодые пары приходят, чтобы прикоснуться к статуям и на мгновение ощутить мудрость тех, кто был до них. Это как живая библиотека, только из чувств и образов». Мы свернули на чуть более тихую улицу, где сияние неоновых драконов уступило место мягкому свечению тех самых нефритовых светлячков. Воздух здесь был чуть прохладнее и пах влажным камнем и все теми же магнолиями. Чуть поодаль тусовалась толпа молодежи. На первых этажах расположилось несколько закусочных. Пора было делать то, зачем мы сюда прибыли. «Давай остановимся на минутку», — сказал я Илоне, остановившись у резной каменной стены, испещренной иероглифами, которые медленно перетекали друг в друга. Из внутреннего кармана куртки я извлек небольшой, уродливо угловатый аппарат черного цвета, выполненный из грязного пластика, с крошечным экранчиком и выдвижной антенной. Одноразовый мобильный телефон. Реликт начала 90-х годов прошлого века. Каким бы неуместным он ни казался в современном мире, отследить сделанные с него звонки по огрызкам старых сотовых сетей было весьма и весьма сложно. Особенно если таких телефонов было несколько, и каждый раз можно было пользоваться новым. В Шанхае эта труба смотрелась так же уместно, как викинг в космическом скафандре. Я выдвинул антенну, набрал заученный наизусть номер и поднес трубку к уху. Монотонные гудки прозвучали оглушительно громко. Именно в этот момент мимо проходила группа местных студентов. Парень и две девушки в стильных одеяниях из умной ткани, меняющие цвет с лазурного на изумрудный, в такт их шагу. Они оживленно о чем-то спорили, проводя пальцами по воздуху и оставляя за собой светящиеся следы от потоков магии. Их взгляды скользнули по мне и зацепились за телефон. Споры мгновенно прекратились. Все трое замерли, уставившись на аппарат с откровенным, неподдельным изумлением. «Вау!» — прошептала одна из девушек, и ее глаза расширились. «Смотри, смотри! Полный улет! Это же настоящий винтаж!» Переводчик, который я постоянно таскал в ухе, транскрибировал ее слова, и я все понял, а потому резко сбросил звонок и повернулся к компании ребят. Илона тоже. «Ничего себе сохранность!» — присвистнул парень, делая шаг ближе, но не нарушая моего личного пространства. «У моего деда в коллекции был такой, но экран у того был весь в царапинах, а этот будто вчера с конвейера». Они перешли на быстрый, певучий шанхайский диалект, щелкали языками и покачивали головами с видом экспертов с антикварного рынка, обнаруживших раритет исключительной чистоты. В первые мгновения этой оценки я инстинктивно напрягся. Пальцы сжали грубый пластик корпуса, готовый в любой момент превратить его в груду хлама. Мои энергожгуты замерли, оценивая угрозу, но ее не было. Ни намека на агрессию. Лишь чистое детское любопытство и благоговение перед артефактом ушедшей эпохи. «Извините», — Наконец обратился ко мне парень на ломаном, но понятном английском, указывая на телефон изящным движением руки. «Это настоящий Siemens? Можно посмотреть одним глазком?» Не удержавшись, я тихо рассмеялся. Илона тоже, наконец сообразив, чего от меня хотят студенты. Я медленно протянул парню аппарат. Он не пытался взять его, лишь склонился, изучая кнопки и крошечный монохромный экран с благоговейным видом. «Фантастика!» — выдохнул он. «Настоящий GSM! Аналоговый звук! Вы его используете по назначению?» Я кивнул. «Невероятно!» — покачала головой одна из девушек. «Это же надо было найти такую рабочую модель! Вы коллекционер?» «Что-то вроде того», — ответил я. «Простите, можем мы сделать несколько фото с ним?» Я снова рассмеялся и протянул трубку одной из девиц. Она тут же взвизгнула от возбуждения, и следующую пару минут трое студентов с упоением фоткались со старым сотовым телефоном, то и дело выбирая новые ракурсы и корча идиотские, но милые рожицы. Закончив, они с почтительными кивками вернули мне телефон, поблагодарили и отошли, напоследок еще раз подсокав языками от восхищения. Я снова набрал номер деда и принялся выслушивать гудки. В трубке воцарилась тишина, а затем раздался сухой механический голос. Сначала на китайском, потом на английском произнес: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны обслуживания». Я опустил руку с телефоном, не разжимая пальцев. Холодный пластик вдруг показался обжигающе холодным. «Что?» — тихо спросила Илона, подойдя ближе и сразу прочитав все по моему лицу. «Не отвечает», — произнес я задумчиво. «Абонент не абонент». «Но вчера же все было нормально. Он выходил на связь, подтвердил время и место». «Именно что так». Я сунул телефон обратно в карман куртки, чувствуя, как по спине пробегают холодные мурашки. «Дед педантичный. Он всегда на связи. Особенно в такой день, когда я должен был приехать. Особенно здесь, где любая оплошность могла стоить нам жизни. Могли за ним прийти? Могли, конечно, но он слишком хитер и силен, чтобы так просто попасться. Могло с ним что-то случиться. Что-то, что заставило его уйти в глубокое подполье. Или что-то, что не позволило ему выйти на связь. Да, тоже могло. Но в таком случае он оставил бы мне сообщение. На месте встречи, например. Я посмотрел на сияющий, безупречный город вокруг. Его гармония внезапно показалась мне зловещей. «Ладно», — я тряхнул головой. «Давай-ка прогуляемся до места встречи и посмотрим, что там обнаружим. Что-то мне подсказывает, что дед не просто так загасился».